Глава 19. Я медленно скользила пальчиками по древним, потемневшим от времени талмудам. После разговора с отцом я трусливо сбежала в замковую библиотеку. По официальной версии, выбрать себе книгу на вечер. На самом деле, узнать хоть что-нибудь про ту самую загадочную инициацию. Странное дело, стоило мне спросить отца, как проходит инициация ведьм, как он замялся с ответом. И это было весьма подозрительно. Не в привычках отца было обманывать или юлить. «Об этом тебе расскажет твой избранник, Кайли. Так будет лучше всего», — вспомнила я его слова, после которых он быстро перевел разговор на другую тему, даже не став ругать за безрассудный поступок. И это тоже показалось мне странным. Библиотека замка Глейсвуд поражала воображение. Стены от пола до потолка были сплошь уставлены дубовыми стеллажами с книгами. Верхний ярус библиотеки представлял собой узкий балкончик, тянувшийся по всему периметру помещения, попасть на который можно было по лестнице. Высокие окна, забранные тяжелыми бархатными портьерами винного цвета, мягкая мебель того же цвета и пушистый ковер. Но главным ее украшением был, несомненно, огромный камин и портрет, висевший над ним. Я подошла поближе, рассматривая ту, которая была на нем изображена. Красавица лет 30 в пышном платье из бордового бархата, подчеркивающем молочную кожу, черные локоны волос, свободно струящиеся по спине и плечам, и миндалевидные колдовские глаза. Молодая женщина чуть заметно улыбалась. Тепло и одновременно грустно. «Бабушка нашего короля?» Привстав на цыпочки, я попыталась прочесть надпись на портрете, но, увы, не преуспела в этом. Надписи просто не было. «Очень интересно», — подумала я, уже решив отойти, и в этот момент мой взгляд зацепился за украшение на груди незнакомки. До боли знакомую мне черную розу, что сейчас лежала в моих покоях на туалетном столике. Король подарил мне не просто украшение, а семейную реликвию, родовой артефакт. «Что происходит?» — обеспокоенно прошептал внутренний голос. Хотела бы я знать. Казалось, вокруг меня хаотично кружились куски мозаики, вспыхивая и тут же исчезая, мешая составить из них целостную картину. Ясно было только одно – подарок Его Величества оказался далеко не простым. Хотя кого я обманываю, он изначально фонил сильной, непонятной мне магией. Обведя взглядом длинный ряд стеллажей, я решительно направилась к ближайшему из них. Пусть отец связан смертельной клятвой, а герцог де Вер молчит, не воспринимая меня всерьез. Я могла бы что-нибудь попытаться разузнать сама». Казалось бы, как черная роза может быть связана с пропажей людей? Никак. Но меня не покидало ощущение, что она – один из крошечных кусочков той самой мозаики. Нужно лишь отыскать соседний, чтобы их соединить. Уже через полчаса передо мной на столе высились увесистая стопка книг по видам магии, истории о Витании и королевского рода. Но начать я все же решила с темы, волновавшей меня больше всего. Расположившись на диване возле камина, я торопливо листала книгу за книгой и, наконец, кое-что нашла. «Инициация или посвящение у ведьм», — говорилось в одном из древних источников. «Это та необходимая черта, которую требуется перешагнуть, чтобы ведьма сполна раскрыла свою суть». Я хмыкнула про себя. «Пока ничего нового. Это я и так прекрасно знала». «В процессе инициации ведьма соединяется с энергией природы, от которой происходит ее дар, получая новые, почти безграничные возможности. Чем выше заложенный в ней дар, переданный предками, тем большую силу она обретает». Увы, в этом источнике не было ответа на главный вопрос: как именно проходит инициация? Только общие фразы. Поэтому я взяла следующую книгу, показавшуюся мне наиболее перспективной. «Этот магический акт посвящения изменит вашу жизнь навсегда, разделив ее на до и после». Звучит пугающе. пробормотала я, откладывая и эту книгу, и берясь за следующую. «Вот почему нельзя написать простыми словами? Что я должна сделать, чтобы инициироваться? Зачем ходить вокруг да около? Лучше выбрать наиболее сильного мага из своего окружения. Прислушайтесь к себе, доверьтесь своей интуиции. Она безошибочно определит наиболее подходящую кандидатуру. Вам будет казаться, что этот мужчина идеален для вас во всем. Вы не будете замечать его недостатков, просто потому, что ваша сила уже сделала выбор за вас. Возраст, статус и положение избранника роли не играют, только лишь уровень дара». Я торопливо пробегала взглядом строчку за строчкой, выцепляя самое важное и чувствуя, как невольно вспыхивают щеки. «Но если алтаря поблизости нет, можно обойтись и без него. Лучше выбрать для инициации особое время в году. К таким относятся, например, все дни между Серебряной и Золотой ночью, когда врата между мирами отворяются, связывая их в единую нить бытия». «Где-то я уже это слышала». «Вместе с потерей невинности вы сполна раскроете свой дар». «Что?» «Так вот почему мне показалось, что отец немного смутился. Вот почему он не хотел, чтобы я выходила замуж за Винсента. Как и любая девушка, я должна была потерять свою невинность в первую брачную ночь. Но если муж будет слабым магом, моя сила просто не раскроется до конца. А если я хочу ее раскрыть, мне придется... Дарх». Я вновь вернулась к книге, но, увы, больше в ней ничего не было, поэтому пришлось просматривать остальные. Еще через час я устало откинулась на спинку дивана, обдумывая полученные сведения. Все источники информации о ведьмах сводились к одному. Инициацию лучше проводить с сильным магом, иначе сила раскроется не полностью, и максимум, что ведьма сможет сделать, это передать ее по наследству. «Как передала тебе твоя мать?» – прошептал внутренний голос. Он, кстати, в отличие от меня, вовсе не выглядел шокированным, скорее уж предвкушал. Я внутренне застонала. «Но почему все так сложно? Почему именно я?» Очевидным пока что было одно. Самыми сильными магами в Эвитании были герцог Девер и... его величество Конор. «А что, если этим и объясняется странный интерес ко мне короля?» Подумалось мне, и подозрения на его счет взвихрились с новой силой. Мог ли он знать, что я ведьма? Вполне. Отец сам, скорее всего, ему рассказал. После инициации уровень моей магии должен стать очень высоким. В этом я была уверена. Мама рассказывала мне, что и она, и ее мать, в свою очередь, сохранили магию для меня. В детстве я не понимала значения этого слова, зато сейчас действительность навалилась на плечи тяжким грузом. Небогатый у меня выбор, да? Подумаешь, выбрать кого-то из королевской семьи и лишиться с ним девственности. А может мне стать горячей поклонницей Морона, очаровывать его, обольщать, как другие девицы? Как там Камила сказала? В замке для этого прекрасный шанс? У меня, наверное, даже получится. А потом цинично женить на себе. Ведь именно этого всего они добиваются. Вот только чем я буду лучше той же Камилы? Нет, этот способ не для меня. «Есть еще король», — робко прошептал внутренний голос. Но я отмахнулась от него. Короля я рядом с собой не рассматривала вообще. Ни в каком качестве. Никогда. Тяжелая дубовая дверь библиотеки открылась и закрылась. Послышался кокетливый женский смех и вторивший ему мужской голос. Хорошо знакомый мне голос. Ах, вот даже как! В поле моего зрения показалась знакомая леди, Софи, подружка Камилы. Блондинка широко распахнутыми голубыми глазами посмотрела на меня и тут же растерянно обернулась к своему спутнику, застывшему немым изваянием позади. «О, кажется, я невольно помешала их свиданию». «Добрый день, леди Вудвилл!» Винсент коротко мне поклонился. «Прошу прощения, что помешали вам читать». «Ну что вы, маркиз?» Я улыбнулась бывшему жениху и... его новой пассии, очевидно. Быстро же он забыл графиню Сесиль. «И все же мы не смеем вас больше беспокоить!» Кивнув мне на прощание, сладкая парочка направилась прочь, очевидно, искать более уединенное место. Я лишь покачала головой, убирая часть прочитанных книг обратно на стеллажи. «Надо же, у Винсента новые отношения, а в моей душе не всколыхнулось ничего. Абсолютно. Наверное, книги правы. Увидим, симпатии проявляются иначе. Не так, как у обычных магов и людей. Мы можем флиртовать, испытывать симпатию, как было у меня с Винсентом. Но это была не любовь. Вновь вернувшись к камину, я обложилась книгами уже по истории о Витании. Нет, я ее знала прекрасно, благодаря полученному дома образованию. Сейчас же меня интересовало только одно – любые сведения о вдовствующей королеве Лилибет, что вырастила Коннора после смерти его родителей. Официальная версия гласила, что это был несчастный случай, а что было на самом деле, не знал никто. Кроме самой королевы, разумеется. Сухие факты, перечисления благотворительных дел, проекты и принятые законы. Здесь было много информации, но я искала не это. Где бы еще поискать? Я обошла все стеллажи, а после поднялась по деревянной лестнице на второй ярус библиотеки. Вновь ничего. Я прошла балкон до конца. Туда, где на столе у окна лежали огромные альбомы с репродукциями лучших картин о Витании. Почему бы и нет? Из альбома на меня смотрела женщина благородной наружности. Настоящая королева. Так бы я описала ее внешность, если бы даже не знала, кто передо мной. Высокий лоб, тонкие аристократические черты лица, властный взгляд и... Ничего общего с той, что была на картине над камином. Странно, кто же эта незнакомка? Бывшая любовница? Едва ли. Король не стал бы вешать ее портрет на всеобщее обозрение. Может, он просто купил чей-то портрет? Но подаренная мне брошь. «Очередная загадка», – прошептала я, аккуратно закрывая альбом и спускаясь вниз. «Смогу ли я вообще их разгадать?» Верилась в это с трудом.